Войско его составлено из отбросов общества, каторжников, бандитов и вообще нежелательного элемента. Наездники все без сёдел, лошади заморенные, а ездок похож больше на бандита, чем на солдата. Мнение людей сделало из Буденного какого-то страшного легендарного зверя, но это ложь. Буденный нам не страшен. Теперь он старается отступить и очень рад будет, если ему это удастся. «Вот оно как было», — закончил свой рассказ Буденный. «Значит, наездники все без сёдел, да?» — Михаил Иванович засмеялся. «Если враг травит тебя, значит, крепко ты ему насолил. А я, когда получил вашу телеграмму, и узнал, что город ровно взят, — продолжал Калинин, — очень обрадовался. Думаю, жив Буденный. Бьет белополяков и в хвост, и в гриву». В ночь на 4 июля 1920 года, когда под Ровно шли ожесточенные бои, белополяки упорно сопротивлялись. Но буденновская конница смяла их оборону, отбросила врага. Глубокой ночью, когда утих бой и наступила тишина, реввоенсовет и полевой штаб конармии расположились в отеле «Версаль». Ворошилов, снимая кожаную куртку, подмигнул Буденному. «Что, небось и не снились такие хоромы?» «Да», — согласился командарм, — «давно я не отдыхал в такой шикарной хате. Послушай, Клим, надо бы послать телеграмму в Москву товарищам Ленину и Калинину. Там, небось, за нас волнуются, переживают». Ворошилов согласно кивнул ему. «Ложись, отдыхай, а утром все сделаем». Буденный вскоре крепко заснул. Проснулся он на рассвете. Глядит, а в комнате горит лампа. За столом сидит Ворошилов и что-то пишет. Семен Михайлович окликнул его. «Ты что, полуночничал, да?» «Зачем?» — весело отозвался Климент Ефремович. «Текст телеграммы готов. Прочтешь? Читай. Если есть что, дополни текст». «Город Ровно», — читал про себя командарм, — «4 июля... В 23 часа взят доблестными частями первой конной армии. Враг, оставив много убитых и пленных, а также трофеи, под ударами наших частей отступил в северном и западном направлениях. Пан Пилсудский может быть уверен, что его авантюра жестоко будет бита саблями красных бойцов первой конной армии». «Так-так», — командарм взял карандаш и вписал несколько слов. «Во-первых, враг не просто отступил, а в панике бежал. Факт немаловажный. Во-вторых, перед словами «пан Пилсудский» я поставлю слово «ясновельможный». Не возражаешь? Ну вот и договорились. А вот насчет авантюры... Подлая эта авантюра, так и назовем ее. Все, теперь кажется все. Ну-ка еще раз. Прочти вслух». «Значит, вдвоем писали», — улыбнулся Калинин. «Спасибо. Я был рад вашим успехам. И товарищ Ленин был рад. Думаю, что и на Южном фронте конармия блестяще выполнит свою задачу». «Так и передайте Владимиру Ильичу», — попросил командарм. «Бойцы горят желанием скорее покончить с Врангелем. И, пожалуйста, не забудьте о теплом обмундировании». Вскоре после отъезда председателя в ЦИК в конармию прибыл эшелон с одеждой и обувью. «Вот видишь, Клим, весомо слово товарища Калинина!» — воскликнул Буденный. «Я тоже вот думаю, что надо быть верным своему слову. Если сказал, то разбейся в лепешку, а сделай». 15 ноября полки 1-й конной армии вместе с частями 51-й дивизии Блюхера вошли в Севастополь. Победа! На другой день утром Буденный отправил донесение реввоенсовету республики, в котором докладывал, что в данный момент Крым очищен от врага, устанавливается советская власть. Врангель ликвидирован ровно в 20 дней, как и указывал ко дню годовщины первой конармии. «Поздравляю с окончательной победой над Врангелем товарища Ленина, ЦИК и ЦК РКПБ». «Калинин был замечательным коммунистом. Я многому научился у него», — говорил маршал. и прежде всего тому,